Чарли снова повернулся к Уинстону. Полицейский смотрел на него ледяным взором, полным ненависти. Из его бреда, услышанного прошедшей ночью, Чарли знал, почему рейнджер его так ненавидит. Ему это не понравилось, но было понятно. Слишком понятно. Что ж, лучшая защита — нападение. Поэтому он накинулся на рейнджера с вопросом, который должен был вывести того из равновесия. «Кто такая Клэр?» Глаза Уинстона сузились. «Ты ее убил. Но я подозреваю, что ты даже не узнал ее имени. Имена не имеют значения для таких, как ты. Для вас главное убийство. Послушай, ты наговорил всяких обвинений против меня, пока я ночью плескался с тобой в ручье под горой. Но что бы ты ни слышал обо мне, скажу одно. Женщин я не убиваю». «Хорошо. Меня зовут Фрэнк Джеймс. Не пытайся меня одурачить, Колтрейн. Я знаю все, что ты сделал». «Где это произошло?» «А где еще, черт возьми, это могло произойти? В проклятом Канзасе? На вашей территории? И когда, по-твоему, я мог это сделать? Если б ты хорошо выполнил свое домашнее задание, то знал бы, что в конце 1868 года я уехал в Second Chance, штат Миссури». «Это случилось в ноябре, еще до того, как ты выехал в Миссури. Я не совсем полный идиот, Колтрейн. Я проверил все факты у Джейка Паркера. Ты прибыл туда в декабре. Надеюсь, ты заплатишь за убийство Клэр своей жизнью». Чарли вздохнул. По сведенным от злобы скулам Уинстона он понял, что не вытянет из него ничего нового. Но во всей этой истории чувствовалось нечто такое, что заставляло его сомневаться в ее правдивости от начала до конца. Что-то в глубине его памяти противилось этому. Из своего прошлого опыта он знал, что если хотя бы на время даст волю интуиции, то рано или поздно ответ всплывет сам собой, как мертвая рыба на поверхности воды. «А где ты был в то время, когда погибла твоя женщина?» Полицейский сердит посмотрел на него. «В армии. Помнишь войну?» «Да. Война закончилась в 1865-м. Кое-кому из нас пришлось остаться на службе и закончить дело. Тогда вся страна превратилась в хаос. Так значит, вас направили на юг призвать повстанцев к порядку, чтобы они подчинялись вашим законам? А пока ты играл в патриотизм, кто-то пришел и убил твою женщину?» «Не кто-то, а ты». Последние слова рейнджер процедил сквозь зубы. «Ты». Чарли повел взглядом вдоль тропинки до ручья. Обмен оскорблениями так ни к чему и не привел. Пришло время позвать Анжелину и собираться в путь. Нравится ей это или нет, рейнджера придется сбыть с рук, как только Чарли сумеет в этой пустыне натолкнуться на какой-нибудь очаг цивилизации. Что с ней случилось? Чарли снова перевел взгляд на полицейского. «Тебя это не касается. Запомни только, кто спас твою жизнь, и не вмешивай ее в эти дела. Это касается только нас двоих. О, я-то помню, кто стоит между нами. Если ты воюешь против невинных, то это не значит, что я поступаю так же. Она все о тебе знает». Чарли свирепо посмотрел на него. «Столько, сколько нужно». «Как это, черт возьми, ты сумел заставить монахиню встать на твою сторону?» Взгляд Чарли стал более проницательным. Ему не нравились такие вопросы. «А откуда ты знаешь, кто она?» «Священник в Блюкрик оказался весьма словоохотливым. Если бы не он, я бы до сих пор считал ее проституткой, хотя в ее глазах было нечто странное, когда она лежала в той большой кровати. Она заставила меня подумать, что...» Полицейский с неопределенной гримасой на лице задумался о чем-то еще. Послушай, я взял эту девушку с собой только потому, что не могу оставить ее здесь одну. Ты же ее видел. Одна она и дня не проживет. А в остальном она не имеет ко мне никакого отношения. Значит, ради нее самой, да? В это верится с трудом. А какая в этом выгода для тебя, Колтрейн? Кто она на самом деле? Богатая наследница? Задумал получить за нее выкуп? Ты меня совсем не знаешь. Ты ничего не знаешь обо мне. При первой же возможности я оставлю тебя где угодно, и мне совсем не хотелось бы встретиться с тобой в этой жизни еще раз. Но если я когда-нибудь узнаю, что ты тронул ее хоть пальцем... Чарли кивком указал на ручей. — Я приеду за тобой, и тогда посмотрим, кто и за что будет платить своей жизнью. — Ты никогда не избавишься от меня, Колтрейн. До конца твоих дней я буду рядом, позади тебя на шаг, может быть, на два. И в один прекрасный день ты увидишь меня перед собой. Я буду ждать, чтобы, наконец, на чем-нибудь тебя подловить. Чарли нисколько не сомневался в намерениях рейнджера. Правда жизни состоит в том, что с возрастом даже опытные люди теряют свои лучшие качества. Еще несколько лет он сможет убегать, но в конце концов его обязательно поймают. И если не этот человек, то другой. Наверное, самой судьбой ему предначертано качаться в петли. Отчим частенько говорил ему то же самое. И вот теперь выходило так, что, по крайней мере, в одном этот бездарный мерзавец оказался прав. Анжелина оставалась у ручья, пока Колтрейн не спустился за ней. До нее доносились обрывки разговора обоих мужчин, но на этот раз ей не удалось расслышать, о чем шла речь. Когда Чарли подошел к ней сзади, она по резкому скрипу сапог по речной гальке поняла, что на душе у него тяжело. Она чувствовала себя так же. — Пора ехать, сестра. Я уже погрузил рейнджера на волокушу. Поедем медленно, чтобы его не очень трясло. Мы уже сегодня обязательно доберемся до городка или до какого-нибудь жилья. — Я не хочу оставлять его одного. Чарли вздохнул. — Я понимаю, но не вижу другого выхода. Как только он поправится, снова станет нас преследовать. Нам нужно побыстрее отсюда убраться. Анжелина нахмурилась и повернулась к нему лицом. Рейнджерам запрещено пересекать границу. Разве вы не слышали, что он сказал? Он взял отпуск, бросил все дела только для того, чтобы поймать меня. У меня такое предчувствие, что на этот раз он плюнет на все служебные правила рейнджеров. Анжелина пробормотала нечто такое непристойное, отчего у Чарли глаза полезли на лоб, а рот исказила причудливая гримаса. — Ну, милая моя, где же вы такому научились? Вы меня просто шокировали. — Заткнитесь. Все это мне совершенно не нравится. Нисколько. От ее резких слов Чарли мгновенно отрезвел. — А вы думаете, мне самому нравится, чтобы мой конь тащил за собой этого полицейского, который только и мечтает меня повесить? Может, вам пора перестать припираться со мной насчет того, оставлять его где-нибудь или нет? Возможно, у меня притупились чувства, но я все еще знаю, как надо защищать себя, да и вас, если вы только позволите мне это делать. Анжелина ответила не сразу. Ее охватили усталость и уныние. И хотя на ее состоянии, несомненно, сказался и недостаток сна прошлой ночью, она все же не могла понять причину нараставшего в ней отчаяния. Она не испытывала такой печали с того времени, когда ее держали в заперти накануне свадьбы. Откровения о Чарли, услышанные прошлой ночью, тяжким грузом легли ей на сердце. Ей никогда не нравилась неопределенность в чувствах. Анжелина относилась к женщинам того типа, которые планируют свою жизнь, и каждый раз, когда намеченное шло вкривь и вкось, когда она теряла контроль над событиями, ей казалось, что весь мир ее пошатнулся. А может быть, все это происходило из-за их постоянных столкновений с Чарли, хотя она понимала, что он изо всех сил старался сделать так, чтобы им обоим повезло. Но до тех пор, пока ее жизнь не войдет в привычное, доступное ее пониманию русло, она на каждом шагу будет ощущать нарастающее предчувствие катастрофы. Анжелина медленно пошла вверх по склону к лошадям и к своему пациенту. «Наверное, вы правы, Чарли. Нам, скорее всего, придется его оставить. И все же это противоречит всему, чему меня учили. Я знаю. Извините меня». Анжелина удивленно посмотрела на него. Он не поднимал глаз и шел рядом с ней, уставясь вниз, будто внимательно рассматривал сапоги. Если бы она его совсем не знала, то могла бы подумать, что он и в самом деле просит прощения. Ей всегда казалось, что Чарли относился к ее убеждениям с едва скрытым презрением. Как-то раз он сказал ей, что уважает ее, но она восприняла это лишь как комплимент ее мужеству, а не призванию. А может быть, она ошибалась? Чарли показался ей таким подавленным, каким она еще никогда его не видела. Неужели это откровение прошлой ночи так мучают его? И вообще, верю ли я по-настоящему, что Чарли способен на те преступления, в которых его обвиняет Рейнджер? Имеет ли значение для моей миссии, виновен он или невиновен? Задумавшись, Анжелина оступилась, и Чарли протянул руку, чтобы поддержать ее. Она поблагодарила его рассеянной улыбкой, ибо была занята поисками истины. Она видела свое предназначение в том, чтобы спасти Чарли от него самого. То обстоятельство, что он убил Клэр, или же не убивал ее, не могло отразиться на ее соображениях. Если только Чарли действительно убил Клэр, он тем более нуждается в спасении. Анжелина не верила, что он когда-нибудь сможет нанести ей вред или даже причинить боль. Но даже если и так, то оставит ли она, несмотря на это, выполнение своей миссии? Нет. Этот ответ был ей так же ясен, как яркий солнечный свет, немилосердно лившийся на ее непокрытую голову. Они поднялись на верхушку холма, и Анжелина отошла от Чарли, направившись проведать пациента. Увидев ее, Рейнджер улыбнулся, и она ответила ему улыбкой. Он разместился на наскоро сооруженной волокуше, привязанной к лошади Анжелины. Поперек его ног лежало одеяло, прикрывая распухшую больную ногу, на которую еще нельзя было натянуть даже разрезанную по шву штанину. «Я хочу еще раз взглянуть на вашу ногу, мистер Уинстон, прежде чем мы тронемся в путь. Если, по вашему мнению, мы будем двигаться слишком быстро, вы обязательно дайте нам знать». Анжелина отбросила одеяло, открыв длинное мускулистое бедро, и оттянула полоску своей нижней юбки, которой накануне забинтовала рану. Довольная тем, как заживает рана, она коротко кивнула и заново перевязала его ногу. «Знаете, я все равно стану его разыскивать». Уинстон проговорил это очень тихо, и Анжелина поймала себя на том, что вслушивается в его слова. «И вас тоже, если вы по-прежнему останетесь с ним». Анжелина кивнула и оглянулась назад. Чарли уже сидел в седле и не мог их расслышать. «Вы верите, что поступаете правильно, а я о своих поступках думаю точно так же. В жизни каждого из нас есть свое призвание, мистер Уинстон». Он насупился. «Какое отношение имеет ваше призвание к Колтрейну?» Она нежно улыбнулась и встала. «Ему нужна моя помощь. Вы ведь не знаете о демонах, которые терзают его. Ему очень хотелось изменить свою жизнь, когда вы начали его ловить». Уинстон недобро рассмеялся, словно фыркнул. «Да уж, наверное, очень хотелось». Он не грабил тот злополучный поезд. и уж, конечно, не убивал машиниста. — Мне кажется, вы чересчур в нем уверены, мэм. — Я и в самом деле уверена, как и в том, что вашу Клэр... Анжелина запнулась, когда он нервно вздрогнул от удивления, поняв, что и она тоже обо всем знает. Затем продолжила, стараясь успокоить его и отогнать боль, промелькнувшую в его глазах. — Должно быть, ее утрата причинила вам неизмеримое горе, и я понимаю, что с горем мы иногда совершаем такие поступки, которые не стали бы совершать в иных обстоятельствах. Может, вам следовало бы заново изучить все обстоятельства ее гибели и убедиться, что вы действительно имеете в виду этого человека? Ведь речь идет о его жизни. Уинстон сердито взглянул на нее и отвернулся. Чем он заморочил голову, что вы поверили его лживым россказням? Ничем. Она снова оглянулась на Чарли. И прежние сомнения охватили ее с новой силой. Анжелина заколебалась, потом выпрямилась. Если она полагалась на Чарли, значит, верила ему. Она могла бы говорить всем о своей вере в него целыми днями, но единственный способ заставить Чарли поверить в себя состоял для нее в том, чтобы верить в него, и не только словами, но и делом. Анжелина повернулась к рейнджеру, чтобы завершить разговор. — Я могу поверить, что он наделал много такого, чего Господь Бог не одобрил бы. Но я верю и в то, что он хочет изменить свою жизнь. Мы должны научиться прощать, мистер Уинстон. Казалось, что его взгляд прожигает насквозь. — Ни в коем случае, мэм. Некоторые вещи не подлежат ни забвению, ни прощению. Боюсь, что у Чарли на этот счет такие же представления. У вас обоих есть много общего, гораздо больше, чем вам кажется. И прежде чем рейнджер успел ответить, она повернулась и вспрыгнула в седло. Чарли нетерпеливо взглянул на нее. О чем вы так долго болтали? Немного поговорили о прощении. Он рассмеялся и повернулся в седле, чтобы взглянуть на рейнджера. — С ним? Да вы с ума сошли! — Что вы пытаетесь сделать, сестра? — Спасти весь мир? — И вовсе не весь мир. Анжелина, улыбаясь, ласково похлопала по шее свою лошадь. — А только свой маленький уголок.